сизый столб дыма первым заметила Улька. Такая ненаблюдательность была бы стыдной для Славки, однако в оправдании ему следует сказать, прелестные Улькины грудки, украшенные изумительными розовыми сосочками, выглядели много интереснее, чем желто-зеленая Днепровская степь и бледное южное небо. «Славка, пусти! Славка, ну пусти же! Там! Да пусти ты лихо! Гляди, что там!» Славка с огромной неохотой оторвался от увлекательнейшего занятия — выпрастывания из сарафана юного девичьего тела — и поднял голову. Несмотря на молодость, Славка был воином. И не просто воином, а варягом, пусть даже вместо густых варяжских усов на верхней его губе золотился несолидный юношеский пух. Поэтому, увидев бледный сизый дымок, поднимающийся к небу примерно в 30-40 стрелищах от копенки свежего сена, которую облюбовали они с Улькой, Славка мгновенно позабыл о девичьих ласках. Славкин конь, пасшийся неподалеку, поднял голову и вопросительно поглядел на хозяина. Боевой конь четырехлетка хузарских кровей, взятый жеребенком и обученный самим Славкой по всем правилам степной воинской справы, угадывал желания и чувства хозяина не хуже, чем овчар-волкодав желания пастуха. Сторожем конь тоже был не худшим, чем пес, да и волка мог бы стоптать, если бы тот по глупости сунулся к боевому коню. Однако натаскивал Славка своего мышастого тонконогого жеребца не на четвероногих разбойников, а на куда более опасных — двуногих. Вернее, шестиногих, потому что в степи конь и человек нераздельны. Сейчас враг был слишком далеко, чтобы конь его почуял, поэтому встревожился жеребец лишь потому, что забеспокоился его друг-хозяин. «Умница, Улька!» — похвалил Славка девушку. Оглядел ее еще раз, такую красивую и желанную, с полураспущенной косой, синими глазищами и такими чудесными изгибами и выпуклостями, которые лишь мгновение назад жили-текли под Славкиными ладонями, оглядел, вздохнул и поднял с земли свой сапожок с острым носком и мягким глинищем из тонкой кожи, с торчащей из кармашка рукоятью ножа и справным каблучком, чтобы удобно упираться в стремя. Конь, увидев, что хозяин обувается, подошел, толкнулся головой в Славкино плечо. Славка потрепал его ласково, надел рубаху, надел стеганку, затянул шнурки, проверил, ладно ли село, достал из приметной сумы пахнущую маслом кольчужку, надел ее, повел плечами, встряхнулся, чтобы бронь легла как надо. Улька, которой одеться всего-то оправить сарафан да подпоясаться, смотрела на него с тревогой. — Ты чего? — спросила она, глядя, как Славка облачается в бронь. — Драться, что ли, собрался? Бежать надо! — Надо, — согласился Славка, наклонился, поцеловал девушку в мягкие губы, выпрямился и натянул на голову, проложенный изнутри мягким войлоком и обмотанный сверху тканью, чтобы меньше грелся на солнце, круглый, с прорезями наглазников варяжский шелом. — Беги, моя лада, тут недалече. — А ты? — с беспокойством спросила девушка. — А я туда сбегаю. Славка кивнул в сторону дымной полоски. Там городок косожский стоит. Гляну, что там такое. И добавил, чтобы не волновалась. Если опасное что, я у косогов укроюсь. Там застава крепкая. Все будет хорошо, ладу моя. Не первый раз чай. Улька глянула на Славкино лицо и увидела уже не румяного рослого парня, милого дружка, а воина. Сердечко ее забилось чаще. Прежде она не видела Славку в полной воинской сброе. Ульке даже не поверилось, что этот грозный воин только что гладил ее ноги, а она отталкивала его, не позволяя трогать то, что трогать нельзя. Улька поняла, что если бы этот воин захотел ее, она бы не посмела противиться. И уже не посмеет. Поняв это, Улька зарделась, позабыв на миг даже о близкой опасности. «Беги!» — скомандовал Славка, легко взлетая в седло и движением колен поворачивая коня. И Улька проворно припустила по травке, мягко еще не успевшей превратиться в колючую щетку под жарким летним солнцем, только босые ножки замелькали. Славка проводил ее взглядом, понял, что добежит, до городища рукой подать, и своих предупредит заодно, и двинул коня навстречу степной напасти.